Галька съежился на них и уснул. Проснувшись, он сразу вспомнил все, что случилось. И так было тяжело на душе, что не хотелось открывать глаза. Наконец он все-таки открыл. Солнце било в щели и косое окошко. Но не это первым делом увидел Галька. Он увидел большой никелированный револьвер, наведенный прямо ему в лоб. В стволе был крупный черный глазок. Держал оружие краснолицый мужчина с бакенбардами в матросском берете с помпоном. «Тихо, птенчик!» — просипел он и прищурил левый глаз. «Шевельнешься — и пуля!» Этого еще не хватало. Что, весь мир ополчился на Гальку? Ни капельки страха не испытал Галька, только горькую досаду. И опять заболели рубцы от приснившихся побоев. «Ну и черт с тобой! Стреляй!» — он отвернулся. «Дурак!» «А ну встань!» — рявкнул дядька в берете. «Руки вверх!» Галька поднялся с нар, но рук не поднял, сунул их в карманы, и пальцы нащупали монетку лотика. Это неожиданно обрадовало Гальку, будто надежда появилась. «Чего орешь?» — сказал он. «Твой сарай, что ли?» Вошел красивый офицер с усиками, в белом кителе с двумя звездочками на рукаве. Моряк с бакенбардами опустил револьвер. «Господин лейтенант, здесь мальчишка. Я боюсь, не лазутчик ли? Грубит, господин лейтенант». «Кто такой?» — резко спросил офицер. «А вы?» — спросил Галька. В нем шевельнулось любопытство. «Что будет дальше?» «Отвечай, сопляк!» — крикнул лейтенант. Он был очень молодой. Он покраснел. «Сам сопляк!» — Гальке нечего было терять. «Боцман!» — полыхая девичьими ушами, отчетливо проговорил лейтенант. «Позовите матроса, пусть всыплет этому 20 леньков для воспитания вежливости». Начал боцман. Галька прыгнул, вцепился в ствол, дернул вниз, перехватил рубчатую рукоятку. С усилием, но быстро взвел курок. Револьвер был знакомый. Армейский Смит и Вессон. Такие пушки показывали мальчишкам офицеры форта, когда те наведывались в гости. Галька опять метнулся на нары. «Не подходить! Выстрелю, честное слово, мне все равно!» «Идиот!» — сказал лейтенант боцману. «Вы будете разжалованы! И ты, брось оружие!» «Стоять!» — Галька глянул на лейтенанта поверх ствола. Звенело в Гальке бесстрашие. Нагнувшись, шагнул в сарай седой моряк. Сухой, стройный, с черным эполетом на левом плече. Сказал спокойно, как дома. «Что тут за шум? Боцман, это ваш револьвер у мальчика. 10 суток ареста по возвращении на базу. Мальчик, оставь оружие, настреляешься еще в жизни». Этому человеку со спокойным голосом и резко синими глазами Галька подчинился без промедления, но и без боязни. Бросил Смит и Вессон на солому, шагнул с нар. «Ты из Риттерхальма?» — спросил седой офицер. Галька кивнул. «Сбежал, что ли, из дома?» Галька помотал головой и понял, что расплачется. «Ладно, разговоры потом», — решил офицер. «Ты, наверное, голоден, лейтенант. Распорядитесь». И он опять повернулся к Гальке. «Я командир монитора, капитан-командор Элиот Красс».